27 декабря 1725 года в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины I открылась Российская академия наук. Штат ее был невелик – 11 академиков и несколько адъюнктов. Событие стало естественным продолжением процесса, начатого еще Петром Великим – преобразования России. Россия научная, 18 век. У нас в гостях историк Игорь Курукин и Александр Каменский. Здравствуйте. Игорь Курукин окончил Московский государственный историко-архивный институт, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ, автор трудов «Эпоха дворских бурь», «Берон», а также автор свыше 150 работ по истории России XVIII века. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, декан факультета истории Национального исследовательского университета, высшая школа экономики. Основные труды: «Под сенью Екатерины», вторая половина XVIII века, «От Петра I до Павла I», «Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа» и «Российская империя в XVIII веке. Традиции и модернизация». Наука в Европе, в Западной Европе, существовала гораздо раньше, существовала на протяжении многих веков. Но именно во второй половине, преимущественно начиная где-то с середины 17 века, в западноевропейском обществе статус науки начинает меняться, что было связано с достижениями, собственно говоря, прежде всего естественных наук, которые продемонстрировали, что от науки может быть польза. Вот кроме того, что наука дает, обучает человека, например, считать и, значит, заниматься торговлей, что необходимо, да, это, так сказать, польза такая была понятна еще и во времена античности тоже. Но прибавочную стоимость тогда еще не успели открыть. Да, да. Но вот здесь вот происходят какие-то естественно научные открытия, появляются технические изобретения, и оказывается, что вот это вот научное знание, из него можно извлечь какую-то конкретную пользу. И постепенно, конечно, это не происходит там в течение 1-2 лет, но постепенно вот статус науки в обществе, он начинает меняться. Мы знаем, что первые, там, скажем, университеты в Европе появились еще в 12 веке. И, там, скажем, зачем в этом университете нужен медицинский факультет, это, наверное, все понимали, вот, потому что все болеют и все хотят излечиться. Зачем нужен теологический факультет? Это тоже вроде бы как бы понятно. А вот все остальные людишки, которые там в этом университете чем-то занимаются, а их ведь вот с 12 века там постепенно появляются какие-то другие факультеты в этих университетах, вот чем они там занимаются, это, в общем-то, для общества не очень понятно. И вот эта вот корпорация, так сказать, ученых и студентов, в общем-то, они в средневековом европейском обществе занимают достаточно такую маргинальную позицию. То есть маргинальную в том, прежде всего, смысле, потому что эти, скажем, студенты, они по своему происхождению, они могут быть очень разными. Но они занимают маргинальную позицию, потому что их статус, во-первых, очень неопределен, а во-вторых, он как бы социально незначим. Он вот не обладает той социальной ценностью в этом средневековом обществе. И вот в 17 веке, середина 17 века постепенно, это меняется. И уже затем в 18 веке наука обретает вот тот социальный статус, ту, так сказать, значимость. Наука, знание, образование, образованность, они приобретают, вот, становятся социальной ценностью. И в этом смысле вот я и сказал, что Россия как бы не опоздала. Она вот в России наука появляется вот тоже в это время. Другое дело, конечно, что в Западной Европе была многовековая традиция, а в России этой традиции не было. И наука, и ученость вот такая была привнесена, как и многое другое, искусственно, извне привнесена, и, собственно, поэтому, когда возникает Петербургская академия наук, то первыми ее сотрудниками, профессорами, мы иногда говорим академиками, на самом деле такого звания еще не было в XVIII веке, они назывались профессорами, иностранцы. Тем не менее, надо сказать, хотя, как и многое другое здесь, так у нас все это, вот наука-то приживалась очень быстро, но ведь прижилась, вот что самое-то интересное, потому что, в общем, совершенно, казалось бы, народное тело, но, тем не менее, прижилось. В XVIII веке появляются и научные школы, и научные открытия, и научные заведения, ну и, собственно, наука как профессия. Это связано, конечно, в первую очередь с тем, что Петровская эпоха, в принципе, так сказать, очень много как бы сделала по, я бы сказал, такому вот изменению сознания людей. Это, когда мы так говорим, мы, естественно, не имеем в виду всех жителей Российской империи того времени, а очень небольшой, так сказать, ограниченный круг людей. Вот тех, кто был вовлечен в те процессы, в те движения, которые происходят в петровское время и так или иначе вот, был связан с этими преобразованиями, у этих людей меняется сознание. Вот они начинают на знания смотреть как на нечто важное, полезное, нужное. Да? А ведь к тому же еще Петр начинает вот, посылать, как мы знаем, да, людей учиться за границу. Он начинает создавать учебные заведения. И известный Петровский указ, запрещающий дворянам жениться до получения образования. То есть образование оказывается связанным с социальным статусом человека. Да? Вот для того, чтобы сделать карьеру, нужно чему-то поучиться, нужно получить какое-то знание. И вот это как бы в комплексе все приводит и к изменению отношения к науке. Причем вот это, так сказать, это долгий процесс. Вот, например, в первой половине XVIII века русское дворянство практически не проявляет никакого интереса к естественным наукам. А вот во второй половине XVIII века это уже меняется. Появляются любители среди, в том числе, представителей русской аристократии, как там, например... Григорий Орлов, но Григорий Орлов, это, так сказать, с некоторой... Вот вы не случайно, да, это с улыбкой произносите. А, скажем, был князь Дмитрий Алексеевич Голицын, крупный дипломат, который при этом увлекался химией, биологией, так сказать, завел у себя лабораторию, там, причем, правда, живя не в России, а за рубежом, завел лабораторию, ставил там опыты и так далее. То есть вот это вот такой вот процесс, который идет постепенно, медленно, но идет. Но до быстрых разумов Ньютонов еще было далеко относительно, и все-таки наука развивалась, это научное знание, сначала по пути прагматичному, то есть шла математика, за ней там фортификация, это баллистика. Само собой, естественно, потому что Петр сам был такой первый царь-технарь, по сути дела. Он не гуманитарий. Я бы даже сказал технократ. Можно и так сказать, вполне. Поэтому, естественно, его интересовали науки, прежде всего, те, которые, ну, как бы, тесно связаны с практикой, естественно. Поэтому, так сказать, он ничего не имел против богословия как такового, но она его совершенно не интересовала. Но пушки надо было лить. А вот это уже дело, а корабли надо было строить, естественно, или каналы, допустим. Поэтому здесь это необходимо. Вот это в первую очередь. И первые ведь учебники, они как раз и касались того самого прагматического знания. Это грамматика и математика. Ну, только не грамматика. Сначала, наверное, да, сначала это, так сказать, всякие военно-технические, прежде всего, вещи. Вот это было в первую очередь. Вот. И здесь надо еще сказать вот, наверное, о чем. Потому что все-таки вот когда мы говорим о том, что вот там, так сказать, Петр посылал учиться, допустим, или заставлял учиться, и надо было еще детей, кстати, учить, потому что вот гвардейские офицеры в конце царствования Петра I, допустим, уже вот по документам полков, они представляли отчеты, чему учатся их дети. Вот они уже их подавали официально, что сын, мол, учится немецкому. Надо было давать такие вещи. То есть это для карьеры было уже, конечно, важно. Вот. А учиться-то было невероятно трудно. Вот когда мы все знаем, что Петр посылал учиться, там в России школы открывались, но ведь мы очень плохо себе представляем, как это было тяжело учиться. Это когда человек, получивший, так скажем, неполное начальное образование, отправлялся получать высшее в чужую страну, где надо было все это изучать на чужом, естественно, языке, а у него, собственно, вот один русский, и тот, в общем, таком, на бытовом уровне. Вот. И самое интересное, что ведь выучивались. Вот что самое интересное, потому что некоторые не учились, не все могли учиться. Да? Некоторые, да. Это было невероятно тяжело. Всякие эти анекдоты, что слуги знали больше, чем их господа, когда возвращались. Это, да. Нет, ну тут это анекдот, а есть там вещи, когда человек, допустим, говорил, а можно на фронт? Вот чтобы не учиться. Вот не в Париж, а на фронт. А есть люди, которые бежали в монастырь, вот на Святую Афонскую гору, потому что не учиться. Лучше постричься в монахи. Из Испании четверо молодых людей, они учились там в Кадиксе, ну, тоже в морской школе Испании, они сбежали в Африку. Я подозреваю, что они хотели в Россию, но у них были проблемы с географией. Вот, чтобы не учиться. Вот. Ну, это невероятно тяжело. Но самое интересное, выучивались. Вот такие, как, например, там, такая, младший, что ли, из птенцов Петрова, это вот Иван Иванович Неплюев. Поехал, выучился. И стал человеком необычайно широких способностей. Он был и администратор, и морской офицер, и дипломат, который представлял Россию там, в Константинополе у султана. Все получалось. Но как же им было тяжело учиться? Мы сейчас себе это очень плохо представляем. Вот в романе Мережковского «Петр и Алексей» у него есть такой там, персонаж, о котором Мережковский пишет, что когда он от чтения псалтыри перешел к Овидию, то у него вот в голове произошли некоторые, так сказать, изменения. Вот. И это вот очень такое точное, я бы сказал, замечание, конечно, потому что это люди, которые вот ментально попадали, не просто там, когда вот они за границу, да, приезжали, они попадали совершенно в другой, как бы, мир, но они ментально попадали совершенно в другой мир, который вот, это иная система мышления, иная система ценностей, то есть вот, и, конечно, так сказать, было много людей, которые с этим не справлялись, чисто психологически даже. Другой культурный пласт. Это другая абсолютно, это другая абсолютно культура. Вот, но постепенно, вот, да, и вот Игорь Владимирович говорит о гвардейских офицерах, которые за своих детей отчитывались, а потом ведь после смерти Петра, когда при Анне Ивановне устанавливается порядок дворянских смотров для недорослей, то вот один из основных вопросов, который задается, это вопрос о том, какое образование, да, чему он выучился. И если, и, собственно, одна из целей, первый смотр, по-моему, в 13 лет. В 12 лет. Проводился, и, собственно, цель, одна из целей этих смотров и заключалась в том, что, чтобы выяснить, эти дворянские отпрыски получают образование или нет. И если выяснялось, что родители не имеют средств для того, чтобы ребенку дать какое-то образование, то государство, значит, это брало на себя и посылало его, так сказать, куда-то учиться. Вот, так что это вот становится действительно, как я сказал, ценностью некой, социально значимой ценностью и условием, в общем, осуществления карьеры. Но вы употребили специальный глагол «учиться». Но когда произошел вот качественный скачок, мы перешли от изучения опыта к, собственно, научным исследованиям и к науке как таковой в нашем современном понимании этого слова. Да, была создана, вот, искусственно привнесена культура академическая, да, были сформулированы задачи вот этим профессорам, которые приехали, появились студенты. Это было сделано, конечно, значит, так вот, через силу, но это было сделано. Пошел процесс, он пошел медленно, но где от такого ознакомительного уровня все-таки мы перешли вот к такому ломоносовскому, скорее, уже взгляду на науку, более близкому и понятному нам. Ну, ведь надо иметь в виду, что Ломоносов получил образование тоже в Германии, да, прежде всего. И судя по тому, что мы вообще о Ломоносове знаем, действительно, вот это был человек, который, так сказать, с молодости, ранней молодости, как-то стремился к знанию, да, и, так сказать, наверное, вот если бы мы этого Михаила Ломоносова, который с обозом пришел в Москву, как мы с вами знаем, спросили, чего он хочет вот в этот момент, и вряд ли он бы нам с вами сказал, что он вот хочет заниматься наукой. Вот, потому что он про это в этот момент еще не знал. Вот, и он хотел чему-то учиться, но, так сказать, вряд ли он сам понимал, чему он хочет и зачем он хочет учиться. Ну, не говоря уже о том, что там, так сказать, разные есть версии относительно, так сказать, того, почему он попал в Москву и в Славяно-Греко-Латинскую академию и так далее. Славяно-Греко-Латинская академия – первое высшее учебное заведение в Москве, основано в 1687 году. Первоначально называлась Эллино-Греческие Схолы. Большую роль в становлении академии сыграли православные монахи, братья Иоанникий и Сафроний Лихуды. С 1701 года академия стала называться Славяно-Латинской, а с 1775 – Славяно-Греко-Латинской. Очевидно, что поучившись в Славяно-Греко-Латинской академии и попав затем в Петербург, а ведь он вот был как раз перевезен как потенциальный студент академического университета туда, да, а потом оказался в Германии. Вот этот опыт, очевидно, так сказать, дал ему возможность уже понять, что есть наука. Что есть наука. И из Германии он возвращается, очевидно, уже вот с таким достаточно определенным представлением и с уже сформировавшимися интересами, так сказать, научными, скажем так. И вот он начинает заниматься. Но постепенно в Академии наук, в Академическом университете появляются русские студенты. Появляются русские студенты. Это, собственно, одна из целей, которая была поставлена изначально при основании Петербургской академии наук, достаточно ясная цель, это именно создание собственной науки. И, так сказать, привезенные вот эти иностранные ученые, они все-таки были привезены, с одной стороны, для того, чтобы, да, вот они здесь в России занимались, продолжали заниматься наукой, и надо сказать, что многие из них, так сказать, занимались этой своей наукой на мировом уровне, и с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они здесь вот создали национальную науку, русскую науку. Поэтому попадают, начинают появляться русские студенты, опять же, они разными способами, они, так сказать, разными путями попадают в этот академический университет. А надо заметить, что вот историки до сих пор спорят о том, все-таки можно ли считать вот этот академический университет первым российским университетом. Да? У нас же принято считать, что первый российский университет – это Московский университет. А вот Петербургский университет в наше время доказывает, что нет. Они старше Московского университета, потому что они берут начало вот от этого академического университета, который возник в 25-м году. Университета, вот так, как мы его себе представляем, так сказать, с учебными планами, да, с, так сказать, вот такой системой лекционных там курсов и прочее. Вот именно общем, система здесь ключевое слово, там все да, было, и лекции, там, все там, там было, но там да, оно но было... Бессистемно, вот, то есть вот кто-то... Как получится. Кто-то случайно, так сказать, да, вот там... историка Миллера, как известно, вот заставляли читать лекции в этом университете. А на каком языке ненавидел. Миллер читал? А? На каком языке? На немецком, Миллер? Конечно. На каком еще? И на латыни. Вот. И он ненавидел это. И всячески увиливал. Всячески увиливал. То есть, если ему там нужно было прочитать 20 лекций, а он из них прочитывал 3, то слава тебе Богу. Вот, то есть, понимаете, поэтому, так сказать, систематического образования они не получали. Но, с другой стороны, там было вот то, что, опять же, вот что очень интересно, вот сейчас ведь очень много говорят о необходимости, так сказать, слияния академической и университетской науки. Необходимо, чтобы студенты вот с первых курсов, так сказать, как бы были, ну, если не вовлечены в научную деятельность, то, по крайней мере, как бы наблюдали эту научную деятельность. И вот как раз в академическом университете, да, вот они могли это видеть, они могли присутствовать на заседаниях академической конференции. Это так называлось то, что в современной академии наук называется общим собранием академии, где обсуждались научные доклады, обсуждались проблемы, так сказать, были дискуссии. Они читали, а что читать? Вот опять же, мы, так сказать, об этом не сказали, это очень важный момент, что вот в Петровское время, что очень важно, начинают переводить книги иностранные, научные, и начинают издавать их по-русски, вот это очень важный момент. А эти студенты, соответственно, ведь когда Академия наук возникла, то при ней сразу создается библиотека. Вот библиотека Академии, Российской Академии наук в Петербурге, вот она возникла ровно в том же 25-м году, когда и возникла сама Академия. И вот упомянутый выше Миллер, приехав в этом 25-м году, прежде всего занял должность помощника академического библиотекаря и занимался вот комплектованием библиотеки. И Академия начинает издавать первый в русской истории научный журнал. На латинском языке, правда. Но, тем не менее, комментарии академические. И студенты это читают. Да? То есть они вот как бы вовлекаются в эту среду. И вообще так вот подумать, да, что вот библиотека. Ну, мы знаем, что были русские люди, которые увлекались чтением там, в 17 веке, и у них были личные библиотеки. И в литературе очень часто можно встретить, что там описание о ком-нибудь говорится, что вот он, значит, конечно, очень любил чтение, он был очень образован, у него было дома аж 300 книг. Да, вот примерно такие 300 книг, это огромная библиотека такая личная. Да? А тут вот создается академическая библиотека, в которую выписывают книги из-за границы. Академия наук, там в бюджете были специальные деньги на вот книги. И это другое, это то, куда люди приходят, садятся за стол и читают книжки. Это абсолютно новая практика, так сказать, которой прежде вот вообще, так сказать, не было ее. Неизвестная практика, да, как бы такое вот времяпрепровождение. И это не хобби, а это входит вот в твои обязанности, это вот то, чем ты должен заниматься. Вы выписывали-то не билетристику, не романы, и романчики, ну, да? Естественно, ну, роман тоже читали. Да, тоже, да, естественно, так, да, но, да. На, скажем так, научно-техническую литературу, естествознание. Да, да, прежде всего, конечно. Ну, богословие. Да, здесь сразу еще что можно вспомнить. Да, вот Александр Борисович сказал про научный журнал, но в 1728 году впервые появляется первый научно-популярный журнал. Да, то есть, совершенно верно. Сказать, это еще вопрос, как бы еще одна функция или миссия этой Академии наук – это популяризация знаний. Абсолютно верно. Тем же самым Миллером и появляются публичные, кстати, лекции будут, естественно. Вот, вплоть до демонстрации опытов, допустим, даже во дворце при императрице Анны Иоанновне такое будет. Вот. А вот по поводу еще этих детишек, которые там учились, так это еще участие в научных экспедициях, да, той же Академии наук. Это еще одна ее функция, то есть изучение природных богатств России. Ну да, ведь нужны были изучения месторождений, минералов, горное дело. Собственно, Михаил Васильевич-то тоже этим занимался. Да, да. Он по вот этому образованию, которое он получил в Германии, он был прежде всего, так сказать, выражаясь современным языком, горным инженером. Да, с хорошим химическим образованием. Да, ну, а это, минералам, специалистам по минералам, конечно. И тут вот эти экспедиции, они начинаются в петровское время, и они имели, так сказать, государственное политическое значение, которое стало осознаваться, в свою очередь, вот как результат вот тех изменений, которые происходят в западноевропейской науке. Потому что достижения в естественных науках, они убеждают в возможностях человеческого разума, они приводят к тому, что возникает представление о возможностях выработки каких-то теорий по рациональному, эффективному управлению государством, организации, так сказать, вообще всей жизни государства. А для того, чтобы этим государством управлять, его нужно знать. И вот эти экспедиции географические, так сказать, они, ну, так вот условно говоря, географические, но они комплексные, мы бы сейчас сказали. Описание Земли, да. Да, они описывают вот это пространство. Флору, фауну, да. Геологию. И вот все, что там есть. Картографируют. Картографируют, да. Язык. Да, этнография, естественно. Конечно, конечно. И начинается, вот, собственно, с этого начинается языкознание в России. Вот с этих экспедиций, там, когда они едут, путешествуют по Сибири, по Поволжью, и составляют первые словари, пытаются составлять. Причем, что очень интересно, что вот они начинают составлять такие сопоставительные словари. Вот Паллас потом уже во второй половине 18 века составит словарь, в котором будет 200 языков учтено. Вот он путешествовал по России, и вот 200, ну, мы понимаем, это были там диалекты, наречия, там много чего. Туда были включены и основные восточные языки, там и китайские, и японские, и вот персидские, там и так далее. Вот. Но это вот, что очень важно, что это осознается, вот это, эти языки, да, они осознаются как один из тех элементов, который нужно знать, власть должна это знать. Про то, на каких языках там вот эти подданные говорят. Ну, конечно, вопрос языкознания, они всегда волновали государей российских. А в том числе ведь академическая наука начинает и более глубокие исследования, физика. Вроде бы она, так сказать, как-то совсем отвлеченная, но удается доказать через астрономию, через изучение природных явлений, ну, то, что мы знаем там, о Михаиле Васильевиче и его деятельности. Но ведь все эти примеры он видел как студент в Марбурге. Угу. Потому что Марбургский университет был достаточно сейчас такой маленький университетский городок, тихий, немецкий относительно. Правда, там иногда можно услышать такую мягкую речь профессоров из Петербургского или Московского университета на улицах. Но ничего, там очень много. Я был в Марбурге дважды. Интересное место. В Германии Ломоносов учился в Марбургском университете имени Филиппа. Университет был основан в 1527 году гессенским ландграфом Филиппом Великодушным. В 1547 году университет был утвержден императором Карлом V и быстро достиг процветания. При Гессен-Дармштадтском владычестве Марбургский университет был соединен с Гессенским, а с 1653 он снова стал самостоятельным. Вообще, о каком бы ученом 18 века мы ни говорили, мы, если его определяем там, как математика, или как физика, или как химика, или как биолога, то мы делаем это с большой долей условности. Потому что кого бы мы с вами ни взяли, исходя из вот современной структуры научного знания, эти люди занимались самыми разными вещами. Вот самый главный, так сказать, самый знаменитый, самый великий ученый из тех, кто работал в Петербургской академии наук 18 века, это Леонард Эйлер, который прежде всего известен как великий математик. Но в действительности он колоссальное количество трудов написал. Вообще он был невероятно плодовит. Это он сотни работ, причем очень крупных работ. И вот он примерно в одно и то же время, это уже происходит там, в конце, в общем-то, его научной деятельности, уже где-то, если я не ошибаюсь, 60-е даже годы 18 века, он издает сначала классический двухтомный труд по математике, и буквально через пару лет он издает трехтомный труд по оптике. То есть потому, что сегодня относится к физике. Вот. Но для самого Эйлера это, так сказать, было одно и то же поле, которым он занимался. Конечно, Михаил Васильевич, наверное, все-таки понимал, что когда он полемизирует с Тредьяковским или с Умароковым по поводу стихосложения, то это вот не химия. Это, я думаю, прекрасно понимал. Ну, это так, в духе времени. Это в духе времени, да. Петровская и послепетровская эпоха, это когда люди вынуждены были заниматься, даже не вынуждены, собственно, их это интересовало. Но все равно ученые того времени... И занимались чем? Ну, Татищев, пожалуйста. Он, да. Он же администратор. Он, собственно, да. Его нельзя назвать ученым как таковым. Он администратор. Но он же и ученый одновременно. И потом, правильно сказать, он издал, опубликовал том, второй, третий, работы. То есть они писали. И когда ученый перед ним стоит задача описать то, что ему требуется, естественно, нужен определенный уровень подготовки. Василий Татищев, историк, государственный деятель. С 1720 по 22 и с 1734 по 37 управлял казенными заводами на Урале, основал город Екатеринбург. С 1741 астраханский губернатор. Татищев подготовил публикацию ряда исторических источников и ввел в научный оборот тексты «Русской правды» и «Судебника». Татищев – автор трудов по этнографии, истории, географии. Ему принадлежит первый труд, названный «История России с самых древнейших времен». А насколько можно было вообще поставить как бы вопрос о планировании работы тогдашней академии или того профессорско-преподавательского корпуса, который сложился? Были ли вот такие стратегические задачи, или кто-то их формулировал, или это вырабатывалось самим вот этим коллективом академическим? Ну, надо иметь в виду, что вот большинство профессоров, которые приехали, которые, некоторые из которых довольно долго, как Эйлер, работали в Петербурге, правда, Эйлер с перерывом, он уезжал, потом вернулся, они, приехав, заключили контракт с академией. И этот контракт оговаривал, так сказать, те направления, в которых они будут работать, конечно, но не конкретную научную тематику, скажем так. Я думаю, что особенно это касается вот как раз ученых, таких физиков, математиков, химиков, которые, потому что в академии, в руководстве Академии наук, скажем так, не было людей, которые могли бы за них и для них определить какие-то вот конкретные цели и задачи и сказать им, что вот вы должны заниматься вот этим, а не этим, да? Или там в астрономии, естественно. Поэтому в этом смысле это было так. Но там, когда вот уже более позднее время речь шла о таких более понятных для, скажем так, чиновников и администраторов вещах, как, скажем, вот описание флоры, вот организация, так сказать, экспедиции, вот картография, история, то тут уже вот это все приобретало подчастую, так сказать, немножко другой характер. Да? Вот Миллеру, например, не разрешали заниматься общей историей России, а велели писать историю Сибири. И, так сказать, очень настоятельно. Он не хотел этого делать. Ну, пришлось. Вот написал 3 тома здоровенных. Ну, они же вот еще к тому же очень трудоспособные были ребята. А вот вообще, насколько они... Ну, были, скажем так, искренними вот в своем исполнении контракта. Можно же буквально отработать деньги и заниматься чем ты хочешь. Или это были вот ученые с большой буквы, которые все-таки, потому что наши, знаете, вот такие псевдопротекционисты, они же могут говорить, ну вот приехали иностранцы там решать свои финансовые вопросы в Россию за казенный счет. Нет, ну, но вот к Эйлеру это точно не относится. Нет, к Эйлеру нет, крупная фигура, очень крупная, естественно. Люди были разного уровня, естественно. Они были более или менее профессионально подготовлены, это безусловно, это понятно. Они подписывали хороший контракт, при этом вот к вопросу, значит, я вспомнил, там один момент был, значит, мало того, что они должны были преподавать, ну, как бы подразумевалось, что вы обязаны преподавать еще в академическом университете, для них специально был повар, специально была кухня, а мотивировалось это так, чтобы ученый не ходил по трактирам, не общался бы с непотребной публикой и сам бы не испортился в России. Вот это вот дал. Вот как бы создать такие условия, что мы действительно науками занимались. Вот. А публика бывала разная. Вот там, ну, Эльер или, допустим, там Христиан Гольдбах был такой математик, который, кстати, получил генеральский чин не за математику, вот, а за то, что раскрыл шифры иностранных дипломатических представителей в России в начале Елизаветинского царствования. То есть тут была такая ощутимая прагматическая польза. А были люди, которые ничем особым не отличились. Допустим, был такой француз Леруа, который написал там вот о путешествии русских матросов на Шпицберген. Ну, типа Робинзон, как они там, так сказать, и других сочинений я что-то не помню. Даже вот на протяжении XVIII века Академия пережила разные, так сказать, периоды своего существования. И тут надо иметь в виду, что вот, опять же, вот сама Академия, как институция, да, она вот была позаимствована на Западе. Но при этом, как всегда бывало со всем тем, что было позаимствовано на Западе, перенесено на русскую почву, она здесь, так сказать, приобрела некие иные формы, я бы сказал. Почему? Потому что все-таки Академия наук, это то, что Петр и Петра, ведь даже там, я уже забыл, куда там, в Парижскую, что ли, Академию наук избрали почетным членом. Это в Европе были, в сущности, общественные организации. А Российская Академия Наук была создана с самого начала как государственное учреждение. И недаром, так сказать, мечта всех академиков была в том, чтобы чин получить. Чин получить. А вот с этим были проблемы. А с этим, да, да, с этим были проблемы. Кто-то получил, кто-то нет. Но все очень хотели. Вот Михаил Васильевич получил там действительно Остатского, если я не ошибаюсь. Нет, а вот в конце, может быть. Так он был полковником, я помню. Проблема была в том, что вот с точки зрения дворянина, вот, собственно, почему у нас наука, она такая была скорее все-таки не дворянское занятие, да, то есть люди, подобные Татищеву, это исключение. Потому что табель о рангах, это, собственно, вот, так сказать, смысл жизни, карьера, да, она в ученой среде не могла быть. Uh-huh. Потому что ученые занятия не давали ранга. И академик первой половины XVIII века – это армейский капитан. Девятый чин по табели о рангах. А это, ну, что такое карьера, чтобы ты ее закончил капитаном? Это немыслимо совершенно. И чины получали, вот как Ломоносов или Гольдбах, не за, собственно, научные достижения, за что-то еще. Да. За какие-то особые правительственные задания, как бы мы сейчас сказали. Вот, и кроме этого... И это была серьезная проблема, почему, так сказать, люди вот из этой самой элиты, да, так сказать, общества, они в ученые пойти, это, ну, в общем, конечно, в XVIII веке это не годится. Да. И вот два момента. Первое – это то, что, конечно, вот Академия, ну, периода примерно с середины 30-х годов и, ну, я бы сказал, до начала 60-х, это непрекращающаяся череда скандалов, грызни, так сказать, интриг, конфликтов, доносов, которые пишутся друг на друга, так сказать, выражаясь современным языком, таких разборок постоянных. О, делили, вот они делили как раз возможность, так сказать, вот куда-то продвинуться и, так сказать, устремиться к этому получению в чины. Да. Да, но иногда это были, так сказать, конфликты какие-то, так сказать, принципиальные. Иногда это были конфликты, так сказать, искусственные. Вот, они боролись все вместе с администрацией Академии наук. Они боролись с Шумахером, который был главный человек, так сказать, в Академии, потому что вот первый президент Академии был Блюментрост, который был лейб-медиком. И так сказать, у него как бы другая вообще была работа, и, так сказать, понятно, да. Потом вот при Елизавете Петровне президентом Академии становится граф Кирилл Григорьевич Разумовский, который одновременно еще и гетман Украины, и младший брат фаворита императрицы. Ну, в общем, он, конечно, занимался Академией наук, но понятно, в науках что... он был не очень. Да, ну и в науках он был не очень, и, в общем, времени у него просто, на... и да и желания, я думаю, особенно заниматься этим не было. Хотя приходилось, потому что, когда они там вот склочничали, академики, то они вот президенту и писали друг на дружку доносы, и он, значит, как-то должен был с этим разбираться. Вот. Но ну, вот Михаил был... Васильевич с немцами боролся. По-русски. Михаил Васильевич, а кто как мог? Ломоносов по-русски. Ломоносов по-русски писал, да. Вот. И при Разумовском был Григорий Николаевич Теплов, как бы главная у него правая рука, и это была его правая рука, так сказать, и по делам Академии, и по делам Малороссии одновременно. Вот. И Григорий Николаевич был, так сказать, человеком вот... таким занятным очень, на самом деле, да, потому что считается, что вот, собственно, даже его фамилия Теплов произошла от того, что он был незаконно рожденным сыном придворного истопника. Такая вот существует версия. Но при этом он вместе с Разумовским, вот своим хозяином, он как раз был тем самым, так сказать, слугой, который путешествовал с хозяином за границу, вместе с ним там учился. И он-то очень неплохо выучился, он стал хорошо образованным человеком и писал первые русские эти самые романсы. Он основатель русского романса вообще. Григорий Николаевич. Ну, вот, еще ну, там и статс-секретарь. Да, да еще, а потом да, уже при Екатерине II станет статс-секретарем. Станет, в общем, серьезным государственным человеком. Серьезным государственным деятелем. Плюс еще государственные заказы вот всякого рода, это же неизбежно, особенно с историей это связано. Ну вот Александр Борисович лучше мне расскажет, естественно. Я могу только упомянуть о том, как вот всерьез, значит, там в общем собрании Академии наук обсуждали, что делать с атаманом Ермаком. Да. Это известная история, да, потому что Ермак, с одной стороны, заслуги его общеизвестны и понятны. Вот мы все знаем, да, что вот он Сибирь открыл. Но говоря нашим языком, Ермак разбойник, полевой командир, да. Бандюган. Полевой командир, да. Да, а что с ним делать-то? Вот как его прославлять, возможно, в российской официальной истории, если он бандит? И поэтому поступили мудро. Сказали, что вычеркнуть из истории Ермака уже нельзя. Ну, открыл Сибирь, да? Вот. А разбойничество Ермака покрыть молчанием. Вот этого не было. Мудро. Да, но очень, так сказать, я бы сказал, современный такой подход. Ну вот. Да, двойной стандарт. Вот, да, но вот от этого казенный вот, статус учреждения, да, он от этого идет сильный. Вот эта вот традиция, связанная с интерпретацией, так сказать, отечественной истории, то, о чем Игорь Владимирович сейчас рассказывал, это, собственно, тоже, опять же, связано вот с Ломоносовым и Миллером, потому что это Ломоносов, так сказать, настаивал на том, чтобы не называть Ермака разбойником, как было написано у Миллера в его «Истории Сибири». Собственно, из-за этого вот это все и происходило. Вот. Но при этом примерно вот в эти же годы, это конец 40-х, вторая половина 40-х годов, происходит история, когда Ломоносов вместе с Миллером оказываются наказанными, потому что один из профессоров Академии Гмелин отправляется за границу. У него контракт еще не кончился. Он отправляется за границу. Миллер попросил Ломоносова, так сказать, чтобы его начальство отпустило, был такой порядок, что за него надо поручиться. И Миллер попросил Ломоносова за Гмелина поручиться. Ломоносов поручился, а Гмелин оказался невозвращенцем. Он остался и отказался возвращаться. Обоих понизили в должности. Обоих понизили в должности, и, так сказать, они из профессоров были переведены на время в адъюнкты обратно. И Миллер с Ломоносовым. А это огромная потеря в жаловании. огромная потеря жалования. Вот представьте себе там, ну, Ломоносов был 1711 года рождения, а Миллер 1705, то есть он был на 6 лет Ломоносова старше. Ему было вот где-то уже 45 лет Миллеру. Значит, он в этой академической конференции должен был сидеть позади профессоров, будучи адъюнктом, и Ломоносов тоже вместе с ним. Вместо жалования в 1000 рублей в год он получает вот на протяжении там года, по-моему, жалование 360 рублей в год. Это, так сказать, это очень серьезные, да, в общем, вещи, понимаете? Но это вот нравы академии. Вот я хотел еще одну вещь, очень, мне кажется, важную мы пропустили. Мы несколько раз упомянули имя Василия Никитича Татищева. И вот среди трудов Татищева есть очень важный, так сказать, текст, имеющий непосредственное отношение к нашей теме. Это его разговор двух приятелей о пользе наук и училищ. Вот Татищев пишет вот такой вот, да, такое, ну, целое сочинение в защиту науки, в защиту знания, в защиту образования. Само появление вот этого текста указывает, конечно, на некий конфликт, который существовал, потому что, собственно, от чего, так сказать, Татищев защищает науку, он утверждает, он доказывает, что занятие наукой, что научное знание не противоречит вере в Бога. Они не вредят вере, они не против церкви. Вот, собственно, вокруг этого, так сказать, он строит вот этот вот текст. И этот текст очень, так сказать, безусловно, показательный, потому что Татищев пишет его, если мне память не изменяет, еще в 30-е годы 18 века, и это, вот это уже текст, написанный русским человеком. Русским человеком, который абсолютно ясно выражает свое отношение к науке, к учению и к знанию научному в том числе. В академии там, по-моему, были еще и такие художественные, такие не то что классы, а какие-то художественные дисциплины преподавались. Или пытались изучать? Там, я думаю, там занимались гравюрами, да, гравировальным делом. И, это было. Да, и в Петербурге возникает вот эта вот гравировальная палата, потому что вообще вот русская гравюра, она начинается раньше, она начинается в Петровское время с Алексея Зубова, знаменитого, так сказать, художника и гравера. Вот это то, что, так сказать, мне известно. Но занимались, тут дело в том, что возможно, что в академическом университете что-то, так сказать, близкое к этому преподавали, потому что занимались картографией, нужно было уметь рисовать карты. Карты и, так сказать, планы в нашем современном представлении. Я могу сказать, что это предполагалось при Петре, когда образовывали. То есть там подразумевалось, что там не будут не только науки, но и различного рода художества. Вот это подразумевалось. Но на практике я не помню крупных фигур, которые бы вот реально бы этой работу вели там, в самой академии. Потом появится Академия художеств, там будет все ясно уже. Как бы выделиться в отдельную сферу. Ну вот дело в том, что я бы сказал так, если слово художество мы читаем в каких-то документах, относящихся ко времени, собственно, создания Петербургской академии наук, то вот в это время еще это слово имеет несколько иное, ремесло, так сказать, значение. Это ремесло, действительно. А вот когда Иван Иванович Шувалов создает Академию художеств, вот к этому времени, вот что очень интересно, да, вот смысл как бы этого слова уже изменился. Уже имеется в виду не ремесло, а искусство. Искусство. Еще мы начинали говорить с естественных наук, что вполне, извините за тавтологию, естественно. Но в конце я хочу подойти к филологическим дисциплинам, то есть знаменитый словарь русского языка, который появился толковый, и то, что Ломоносов, собственно, вот и с Ломоносова там частично пошла то, что называем русская словесность, он внес там свой вклад, естественно, в стихосложение, в язык, стихи перестали быть такими тяжелыми и воспринимались немножко по-другому, хотя до Пушкина было еще далеко, но тем не менее, вот внимание к языку, оно ведь тоже возникло не на пустом месте. Есть же аналоги работы в области языкознания. Вот мы говорили об этом за границей. Да? Но вот масштабных трудов не было. Да, все понимали, что нужно учить словесности. Но вот изучать русский язык еще вот не могли в полной мере. Только уже к концу века появились такие работы серьезные. Да. Ну, вы абсолютно правы. Ну, тут уж просто начинать надо, конечно, с грамматики Ломоносова, естественно. Да, впервые, да, собственно, да, появились правила. Потому, конечно, что 18 век – это все-таки, когда люди счастливо писали, как хотели. Ну, когда вы возьмете любой документ 18 века, вы сразу поймете, потому что люди писали, как хотели, ибо правил нет. Да. Ну, безусловно, в этом смысле вклад Ломоносова, конечно, абсолютно неоценим. И я бы сказал, что если вообще говорить о вкладе Ломоносова, так сказать, в русскую науку, культуру и так далее, то с моей точки зрения, прежде всего, как раз надо говорить о словесности и о том, что Ломоносов сделал для формирования русского литературного языка. И, безусловно, вы вот очень хорошо заметили вот про эту действительно тяжеловесную и трудночитаемую поэзию, там, которая характерна там для того же Третьяковского. И у Ломоносова его собственная поэзия, она уже совсем другая. А потом ведь пройдет совсем немного времени, и вслед за Ломоносовым появится Державин. И это уже вот это та поэзия, которую вот ее легко читать. Гаврила Державин, русский поэт, государственный деятель. Служил в императорской гвардии при Екатерине II, Оломенский, затем Тамбовский губернатор. С 1793 года сенатор. При Павле I был фактически неудел. При Александре I министр юстиции. Торжественные оды Державина, проникнутые идеей самодержавия, включают сатиру на вельмож, пейзажные бытовые зарисовки, размышления о жизни и смерти. И еще один очень важный момент, потому что, собственно, привычные для нас научные термины – это тоже Ломоносов. До этого же их, собственно, не было. Да, у нас, да, ведь, да, у нас были кальки с, и западноевропейских языков. Поэтому учиться было невероятно тяжело еще, и поэтому просто не было языка, на котором учить. Совершенно верно. Вот мы говорим там, ну что, умножение и деление, да, правила арифметики, да, это была мультипликация и дивизия. Вот это язык первой половины 18 века. Вот они так учились, вот на этом языке. И когда вот так вот встречаешь, сталкиваешься с теми проблемами, которые учили в школе, вот когда учитель с тобой говорит на совершенно непонятном языке, он вроде бы русский, но это не русский язык, это непонятно что. Конечно, за этим стоит понятие, понятие еще более незнакомое, возникает стена непонимания. Конечно. И так далее. Вот, собственно, один, вот Ломоносов и разрабатывал научную терминологию, которая с тех пор вошла в русский язык, ну, как слово «градус», например. Ну, там трудно, конечно, представить Михаила Васильевича вот так вот объемно, те художественные произведения, которые до нас там сегодня пытаются донести, даже в связи с его юбилеем, они, конечно, весьма оригинальные, и образ этого человека трудно себе представить до конца, но то, что это был мудрый там человек, вот слово «мудрец» здесь подходит, потому что он, во-первых, многосторонние знания, это, ну, характерно для ученого того времени, что, кстати, вот на стыке наук оно помогало и взглянуть на те же самые предметы совершенно с другой точки зрения. Это открывало эти горизонты, этих людей переполняли эмоции. Вот вы не зря же, Миллер был достаточно плодовитый, или Эйлер, да, но плодовитый, это какой-то есть оттенок в этом определении, нехороший. Это были гениальные люди, которые искренне производили новое знание, которое казалось им необходимым, двигать человечество вперед. И в этом отношении они, конечно, были счастливые люди. Они были счастливые люди, но, вы знаете, вот ведь, так сказать, вот произведение этого самого нового знания, это была их работа, да, за это и они и получали деньги, да, и вот это вот очень интересно, опять же, что Академия наук, она вот так вот и просуществовала, потом дальше, она благополучно вот так же, так сказать, перекочевала в советское время, да, и скажем, ну, в советское время считалось, что для, вот Игорь Владимирович, я думаю, со мной согласится, что там для историка, например, ну, что может быть лучше? Работа в академическом институте, потому что ты там, единственное, что ты должен делать, это заниматься наукой. Тебе именно за это платят деньги. Все. Понимаете? Причем, если там, скажем, в естественных науках, в академическом институтах они вот должны были, сотрудники, естественно, ходить на работу каждый день, там, работать в лабораториях. Там, да, они привязаны были к рабочему месту. Да. А историк тоже, он должен в библиотеку сходить, в архив, поэтому там два присутственных дня в неделю. А сколько ты там провел времени в библиотеке, в архиве, конечно, никто не контролирует, и ходил ли ты туда вообще. Поэтому это вот, это такая синекура, это просто... Ну, кстати, это плохую службу сослужило отечественной науке. Вот то, что было там в конце 50-х годов, статус профессора Московского университета был очень высокий, и да, там да. Он приравнивался, если не ошибаюсь, чуть ли не к министерскому уровню, я имею в виду министр. То есть это был, ну, извините, советские мерки, это была и квартира хорошая, это была... снабжение соответствующее, машины там было и так далее. Это потом, когда профессор стал массовой, уже таким массовым явлением, появились там доктора с кандидатами, то это несколько нивелировалось. Но это уже издержки времени, к сожалению. Вот и сейчас восстановить вот этот статус уважения хотя бы к человеку интеллектуального труда, тем более работающего в академическом вузе, да, это задача, ну, сегодняшнего дня, и она там как пытаются на словах хотя бы решить. Вот, а сегодня мы имеем, к сожалению, часть вот этого негативного опыта в обратную сторону. То есть, если раньше ехали к нам, то да. Сейчас от нас. Но наука ведь, она как космополитичная все-таки история. Здесь не было разрыва. Вот вы называете фамилии, но сплошь иностранцы, с исключением там Ломоносова. А там Статищева. Да, здесь поначалу это совершенно неизбежный процесс, потому что, ну, как посадить обычного вот человека, взятого, который умеет по складам читать и заниматься физикой, ну, это же бессмысленно. Более того, если это было тяжело в 20-е годы, это было тяжело и потом. При отсутствии сколько-нибудь систематического школьного образования получить потом, так сказать, кандидата в ученые, это очень тяжело. Сколько сил тот же Ломоносов потратил на то, чтобы организовать академическую гимназию, академический университет. Вот не московский, а именно вот тот самый, о котором мы говорим. То есть вот в Петербургской академии наук. Он надеялся, его слова, что там вырастут многочисленные Ломоносовы. Но вот когда он помер, и когда там, значит, там у них была общага, из общаги они, естественно, бегали по ночам в город развлекаться. Вот когда, значит, в 1767 году Ломоносов, он умер, этого не застал уже. Там пытались навести порядок, вот в этой академической гимназии. Они гимназию подожгли, эти многочисленные Ломоносовы. И, собственно, вот очень важный момент здесь, это когда в России, вот уже при Екатерине II, вот была заложена база, которая будет поставлять кадры для науки. То есть родилась, собственно, нормальная система образования. Естественно, очень, ну, как бы, так сказать, мы не говорим о всеобщем образовании, понятно, смешно для 18 века, но родилась система образования, когда неталантливые самоучки, да, пробивались и выживали вот в этих условиях, а когда это просто пошел процесс, естественно. Как понимать науку, научное знание, как к нему относиться? Это был первый тезис нашей сегодняшней беседы. Собственно, мы в конце и вышли, что отношение к науке определяет цивилизованность общества и его возможность выжить в современном мире, в современном, в том, в котором он живет сегодня. Вот последний пример с Екатериной – это как раз системное решение по созданию научной школы, система получения знаний, народного образования, если можно так выразиться, в то время. Но это было как раз... способность тогдашнего, значит, общества, возглавляемого там императрицей, например, в частности, да, но решение, направленное на сохранение статус-кво. Вопросы там, ну, там, небезопасности мы не будем так, такими словами апеллировать, но тем не менее, это необходимая функция государства, которое понимается по-разному. И, кстати, вот некоторые светлые ума не всегда говорили, что по отношению к ученому человеку и определяется статус и престиж государства, в том числе и российского. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы через некоторое время встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.